послание Ипполиту от матери Федры, царицы, весть, прихотливому мальчику, чья красота, как воск, от державного Феба, от Федры бежит, и так, Ипполиту от Федры, стенание нежных уст, утоли мою душу, нельзя, не коснувшись уст, утолить нашу душу, нельзя, припадая к устам, не припасть и к психее, порхающей гостьи уст, утоли мою душу, и так утоли уста. Ипполит, я устала, блудницам и жрицам стыд, непростое бесстыдство к тебе вопиет, просты, только речи и руки, за трепетом уст и рук есть великая тайна, молчанье на ней, как перст. О, прости меня, девственник, отрок, наездник, нек, ненавистник, ни похоть, ни женского лона блажь, то она обольстительница, то психеи лесть, Ипполитовы лепеты слушать у самых уст, устыдись, но ведь поздно, ведь это последний всплеск, понесли мои кони с отвесного гребня в прах, я наездница тоже, и так с высоты грудей, с рокового двухолмия в пропасть твоей груди, не своей ли, сумей же, смелей же, нежней же, чем вощанную дощечку, не смуглого ль сердца воск, ученическим стилосом знаки врезать, о пусть, Ипполитову тайну устами прочтет твоя ненасытная Федра.